Песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас слова. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Язь. Здравствуйте, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы находимся в виртуальном бутике Василия Васильевича, означает, что мы находимся в программе «Давайте поговорим». И вот мы с вами сейчас поговорим. Сейчас мы поговорим с тобой про одежду. Потому что вот есть одежда, которая нас одевает, есть одежда, которая нас раздевает, и это вы, наверное, тоже замечаете. И есть одежда, которая нас разрушает, а некоторые даже последствия приводят к тому, что человек значительно раньше уходит на тот свет. Вот давай об этом деле и поговорим. Давай. Наблюдая за своей жизнью, я столкнулся с чем? Если раньше, в советское время, покупая, например, носки, или там, как говорится, из песни слов не выкинешь, но нижнее белье, я мог подобрать себе одежду, которая была вполне комфортна, она мне нигде не давила, не передавливала, то в последнее время я сталкиваюсь с тем, что, например, подобрать носки, которые тебе не жмут, очень сложно. Или же в белье вшита резинка так, что она просто не регулируется. Ну, это я вот начинаю с простых деталей, да? Казалось бы, на первый взгляд, ну, что там резинка? Что, при чем здесь это? Но если мы копнем немножко вглубь в анатомию нашу, то мы можем столкнуться вот с чем. Что внутри нашего тела есть кровеносная система, есть сосуды, по которым сосудам с определенной скоростью циркулирует кровь. И если в определенном месте крупные сосуды будут пережаты, то будет происходить либо застой, либо в какой-то мере даже омертвление окружающих тканей. То есть еще раз, вот представьте речку или представь себе ручеек, в котором в определенном месте возник затор, плотина такая необычная. И весь мусор, который идет по этой речке, он в этом месте будет скапливаться. Вот теперь представьте, что происходит с человеческим телом, когда в определенных местах его организма целенаправленно долгое время пережимаются сосуды, мышцы, связки и так далее. То в этом месте это уже становится со временем хроническим дефектом. Дальше какой момент? Пошла мода на так называемую очень обтягивающую одежду. Причем это навязывается с малых лет, молодежи особенно. Если вы наберете в интернете, что как пеленали девочек, вот не то Япония, не то Китай, они делали что? Чтобы у девочки были такие вот красивые ноги, девочки, даже когда она станет взрослой, пока она была маленькая, ей очень плотно пеленали ножки, и вот какое-то время она вот с такими ножками в таком виде очень сильно перебинтованно, можно так сказать, ходила. И получалось, что те хрящики, которые в этот момент должны были усиленно расти, они в этом положении фиксировались и не занимали те пропорции, которые должны были занять. Ну, многие посмеются и скажут, ну, это древность, что там, у нас сейчас такого нету. А вот теперь представьте девушку молодую, которая в скором времени предстоит стать матерью. И у нее должен быть кости таза определенного положения занять. Они должны быть определенных пропорций, и они растут в определенное время жизни. И в это время жизни, когда они должны расширяться, и девушка, как это говорят, стройная, вот прям образ гитары, да, такой красивый. А в этот момент она ходила в том, что, извините меня, там с трудом 5-летний ребенок на себя натягивает. И считала, что это очень замечательно, потому что ей так навязали. Так вот, ее кости в этом положении сформируются. А когда придет пора становиться матерью, то часто потом появляется, что вот, к сожалению, ребенок естественным образом не смог родиться, пришлось делать сечение кесарева. Или еще хуже того, погиб ребенок, или погиб ребенок и мама. И таких случаев становится все больше и больше. Берем обувь. Мы заговорили об одежде, но на самом деле там одно от другого, как говорится, недалеко отстоит. Обувь, которая сделана так, чтобы искривлять скелет. Те, кто нас проектировал, кто нас создавал, были очень мудры. Там настолько все гармонично сделано, что при движении всю вот эту нагрузку плавно перемещать. А тут неестественное положение голеностопа, опять же, приводит к травмам голеностопа, к к неправильному растяжению связок мышц, к определенным болезням, и шла на таком каблуке, подскользнулась, упала, перелом или еще того хуже, куда-то попала по какую-то аварию. Вот наблюдая за всем, за вот то, что происходит с одеждой, то, что происходит с обувью, то, что происходит навязывание такого образа жизни, я опять же вижу, что это целенаправленное воздействие для того, чтобы уже следующие грани начинать разрушать человека. Вот, Алексей, может, ты еще какие примеры подобные приведешь? И необходимо нам все-таки найти вариант, как с этого дела нам выходить. То есть, когда тебя целенаправленно ведут туда, где ты угробишь свое здоровье, то это явно нам не по дороге. Ты говоришь про одежду, которая нас разрушает. Если уж про обувь говорить, то надо отметить, что большинство женщин страдают одним таким явлением неприятным. Это как выросшая шишечка у большого пальца. И они там операции проводят и много чего делают. Вот эта шишечка берется из-за того, что носится неправильная обувь. Она сужена на конце и еще вот так вот, вот поднята на каблуке. Получается, вот в этом месте, где большой палец, там перегиб и загиб внутрь. А там, где загиб, там расходится сустав. И вот эта вот суставная жидкость, выливаясь наружу, в другую сторону от изгиба, вот изгиб в эту сторону, значит, сюда вот выливается, раскрывается сустав, она заполняет то пространство и в конечном итоге превращается в хрящ. И этот хрящ начинает очень неправильно себя вести. У кого-то палец на палец залезает, такие тоже я видел. Это страшное явление. И люди страдают от этого. И не понимают, ну как же так произошло? Я вот носила модную обувь, чтобы быть красивой. А вот теперь я мучаюсь, страдаю, у меня ноги болят. У меня вот эта шишка, которая очень некрасивая. Как же так? Ну это как же так объясняется просто. Как говорил там Матроскин, у нас все есть, одного не хватает. Вот тут, да, стучайся по голове. Вот. Проблема-то в том, что люди путают, во-первых, красоту и сексуальность, о чем мы уже говорили. Сексуальность, секс – это пол, значит, это притягивание к себе или взаимодействие с другим полом, поэтому эта сексуальность и нужна. И кто-то называет сексуальностью красоту, что тоже не является таковым. Да, красота может быть в сексуальности, но не обязательно, и красота, она может быть вообще без сексуальности. Вот когда у людей есть подмена понятий, вот тогда и происходят многие проблемы. И с их здоровьем, и с жизнью в целом. Люди, которые, девушки, например, которые хотят себя показать красивыми, но при этом одеваются сексуально, они неизвестно почему, притягивают себе тех самых козлов, которые почему-то к ним липнут и не могут это объяснить. Ну я же красиво одевался, чего они ко мне все приставают, как в песенке, стишке про трусы и про большого дурака, который не знал, что трусы в горошек, потому не приставал. Вот такая ситуация неприятная. И также люди страдают еще, и женщины, и мужчины, тем, что носят вещи, которые им опять же навязала якобы мода, то есть перевернутое сознание. И они не понимают, откуда берутся эти болезни, откуда застужение разных органов, почему дисфункция половых органов происходит. Мужчины носят обтягивающие, поэтому там много себе уже что пережали, и у них просто какая-то такая импотентность проявляется. А женщины застудили, потому что, например, в зимние морозы ходили вот в таких коротеньких, так называемых, юбочках. То, что я не знаю, юбка это или не юбка, какая-то тряпочка там висящая. И пытались всем показать свои красивые ноги. С какой целью, когда спрашивают, они говорят, а я не знаю, просто красиво. Ну что же, я красиво не покажу, модный приговор посмотрит там. Ну вы же должны показывать свои красивые ноги, у вас же стройные ноги. Вы должны им показывать всем, кому им и почему должны. Такой вопрос возникает, наверное, у нормального человека. Ну а у тех, которые просто привыкли смотреть телевизор, такого вопроса не возникает. Они просто должны и все. Ну раз должны, значит я должна это делать. Бегут в магазин, покупают высокий каблук, который использовался у проституток в свое время или применялся там, где выливали нечистоты на землю, чтобы повыше быть от этих плавающих фекалий. Вот каблуки применялись там, в общем-то. Или короткие юбки, чтобы показать свои достояния и мужикам сказать, у меня вот такие вот ножки, вот смотрите, какая я королева. Или показать тем, у кого ножек нету таких там, а ты коза с кривыми ногами, иди отсюда, вот у меня такие ноги. Или показать свои окорочка в обтягивающих вот этих вот штанишках, ну и так далее. В общем, проблем здесь много на самом деле. Есть одежда разрушающая, это когда не по сезону, а только из-за моды. когда кроссовки одевают вместо такой теплой обуви и в 20-30 градусные морозы на голую ногу вот, ходят в этих кроссовках, потом возникают какие-то проблемы, поскольку там пластик, а пластик себя ведет не так, как ведут все натуральные какие-то вещества или натуральные там, кожи или что-то еще. Войлок. Вот поэтому здесь проблема во всем. Химические какие-то одевают на себя плохо пахнущие курточки, которые из себя изрыгают отравляющие вещества. Вот это все одежда разрушающая. И никак не могут понять, просто никак не могут понять, почему это вот они потом болеют. Ну ладно, молодые это не могут понять, потому что опыта еще нет. Потому что они вот, ну, глупенькие еще пока и не понимают, что это такое. Они тянутся за сверкающим всем. Таким вот то, что носят все и так далее. Ну, детскость, о которой я уже говорил, там 5 пунктов, повторять сейчас не буду. Но вопрос, куда смотрят взрослые-то? Почему взрослые позволяют это все делать? Как ты думаешь? Потому что взрослые тоже поддаются такому же воздействию, и на них это действует с самого детства. То есть они это видели в мультиках, потом к нам пришли мультики советские, заменились мультиками несоветскими, и там это все прописано было. Если долго, планомерно со всех сторон тебе об этом говорить, то многие начинают в это верить, что можно жить только так, а не как по-другому. Ты знаешь, я иногда взвешиваю все, что показывают по телеку, по зомбоящику телевизора, по очень-очень голубым экранам, и вижу иногда такие моменты интересные, когда что-то полезное высмеивается, как старое, и молодежь на это смотрит именно как на комиксы. И им уже это не то, чтобы даже неинтересно, на них это больше не одеть. Вот, к примеру, там в одном шоу очередном показывали, как бабушка якобы заботится о своем уже взрослом внуке-переростке, и его одевают в тулуп, который еще дедушка носил, валенки, которые еще прадедушка носил, шапку, которая такая, вот там 10 шарфов навяжет, там свитер и так далее. А этот молодой человек идет на свидание. И потом появляется точно такой же дурачок, одетый, и бабушка говорит, ну, к тебе, наверное, тоже бабушка приехала. Весь зал, га-га-га, такой же еще дурачок появился на свидание к девочкам. Идут. Самое интересное, в этом ролике была сказана правда, что дедушка, который это все носил, пережил всех тех, которые над ним смеялись. Да, но это преподнесено так, что над этим уже смеются. То есть, да, правда-то сказано, но правда, которая закамуфлирована и выдается порцией в юморной, юмор, умора, да, вот этой передачи, да, то она становится, это правда, как что-то такое глупое, что-то примитивное, и чему следует нельзя. А когда еще это утрируется, когда одевается вот так на показ именно то, что по-дурацки, реально по-дурацки смотрится, то даже в голову никому не придет это одеть. А ведь если мы вспомним, в свое время люди одевались очень красиво. В те же самые дубленки, в те же самые шубы, в те же самые валенки, потому что вариантов валенок было огромное количество. И такие, и сякие, и этакие, и шапки-ушанки были разного покроя, и все это смотрелось очень и очень хорошо. А сейчас нам это показывает, как это все уже устаревшее, все это глупое, бестолковое. То есть одежда, которая нас спасала и которая была очень-очень красива, наша национальная, славянская, русская одежда русичей, она преподносится как что-то примитивное, тупое, глупое, и над этим надо поржать всем залом, и потом, если увидите кого-то в этом, на него надо тыкать пальцем, ого, приехал, наверное, с Урала или с Сибири, там, из тайги вылез, там, с медведями жил. Вот такое у нас деяние средства массовой информации. В очередной раз задаю вопрос, а наше средство массовой информации есть, которое бы могло другое что-то давать? А если есть, оно как поддерживается, нет? Вы как вообще понимаете, что такое средство массовой информации? Или не понимаете? А если вы понимаете, вы что-то для этого делаете? Ну, это такой вопрос праздный, так, на зацепочку. Ну, продолжаем. Вот был у нас чемпионат мира. Да? Вся Россия сходила с ума, все летали самолеты, забитые этими фанатами. Мы как-то в одном самолете как раз летели, в Екатеринбург, кстати, или в Челябинск, ну, куда-то туда летели. И я видел этих людей, которые летят специально изо всех стран мира, самолет забит. Как они себя ведут, о чем они говорят. У меня сложилось впечатление, что это больные люди, которые приехали в Россию и куда-то там летят. То есть после них мусор остался, дети их вели себя совершенно не по-человечески. Потом было видно, где сидел иностранец, где сидел русский человек. Вот где сидел русский человек, там было все на месте, в порядке, ничего разброс не было. Где сидели иностранцы, там свинарник просто был, там попкорн валялся, какие-то фантики, вот эти вот упаковки и все. Они себя громко вели, бегали по салону, кричали, визжали, орали и так далее. И им никто слова не говорил. То есть вот было место вот этих фанатов с детьми, которые после себя срач оставили. И было место русских людей, которые летели, и где была тишина, покой и так далее. И когда я смотрел какие-то ролики, посвященные вот этому мероприятию, я видел сумасшествие. Когда, к примеру, человек нерусского вида вот с таким вот таблом сидел... Небритый, сидел в кокошнике. Ладно бы один, но таких людей несколько было, которые сидели в кокошниках, которые ходили в кокошниках и показывали. То есть мало там того, что наши идиоты смеются над нашей исконной модой, думая, что это смешно, так еще и вот это теперь, как ушанка, матрешка, балалайка, водка, теперь оно еще и показывает всему миру, что кокошники, оказывается, это все носят в России. Вот какие-то придурки это показали, и теперь весь мир, а весь мир смотрел на вот это футбольное безумие, думает, что в России все мужчины носили вот эти самые кокошники, и от этого было счастье. Вот такая мода, так вот совершенно простенько, внедряется. Ну так вот в наши умы. Ой, Алексей, вот любую тему берем, и мы видим, как целенаправленно нам искажают правду, заменяют ложью, а наши истинные ценности опозоривают и делают так, чтобы люди, смотря на это, говорили «чур меня от этого». То же самое проделали, кстати, и с нашей свастикой. Я думаю, не просто так ее взял товарищ, который затеял войну Вторую мировую. Вот. Что я вижу? Очередной раз говорю, за нас никто ничего хорошего нам делать не будет. Нам необходимо самим объединяться, касательно той же одежды. Сейчас могут вопросы задаться, ну ладно, вы сказали, одежда плохая, а где хорошую взять? Да есть люди, которые делают нашу хорошую одежду. Не ту, которую, как нам рассказывают, ходить надо в лаптях и там в каком-то многолетнем полушубки, а которая будет и красиво, и полезно, и долговечно. Я считаю, что через ресурс, такой как Народное Славянское Радио, как раз можно выходить на таких людей, делать свои запросы этим людям, что вы хотите получить, какая должна для вас одежда быть. А дальше уже, когда ты сам начнешь это применять, использовать, и вдруг окружающие тебя люди поймут, что почему-то у тебя сейчас здоровье стало лучше, почему-то, находясь на холоде, они уже все коченели, а ты еще в тепле находишься и в прекрасном состоянии, то тогда вместо того, чтобы хихикать над тем, как мы одеваемся, будут понимать, что в этом есть большая целесообразность, большая польза, и спрашивать, а где бы нам приобрести такую хорошую, полезную вещь. На нас иногда выходят предприниматели, которые говорят, вот мы сейчас производим хорошую одежду, вот видите, мы там какой-то символ вставили, какой-то знак вставили, какую-то вязь вставили, это вот русская одежда. И давайте-ка помогите нам ее распространить. То есть предприниматели вот эти вот, они прекрасно понимают многотысячную аудиторию Народного Славянского Радио. И они хотят свои предпринимательские возможности проявить через Народное Славянское Радио, чтобы вам это продать. Но мы очень внимательно изучаем таких предпринимателей и, как правило, отказываемся от того, чтобы их рекламировать. Сразу отмечу, мы за деньги никого не рекламируем. Вот если мы видим, что польза, вот тогда да, мы об этом расскажем. Если нам просто деньги всучивают, мы говорим, нет, друзья, вот эту сущность и вот эту сучность себе оставьте, пожалуйста, мы вас не будем рекламировать, нам это неинтересно. То есть, например, выходят люди и говорят, вот у нас рубашечка и там вот такая вот вязь. И придумывают целую историю о том, как эта вязь действует на человека, как там чего хорошо. И вроде бы на первый взгляд все нормально, все замечательно, и качество хорошее. Но когда смотришь на ценник, ты понимаешь, для кого это сделано. Это сделано не на обычного человека. Ну, например, простая рубашечка по 7, по 10 тысяч рублей – это очень дорого, на мой взгляд. И такая цена не для всех. Вопрос – это какой-то очередной фетиш, это какое-то очередное поветрие, это какое-то очередное там модное влияние, вливание. И в очередной раз наши знаки и символику будут во что-то такое вписывать к месту и не к месту, куда там в туалете будут на очке рисовать это все дело. Мне такой подход не нравится. И с таким предпринимателем с разговор простой. Нет, друзья, до свидания. Когда мы видим, что какие-то дельцы в большом количестве просто собирают вот такую нашу одежду, какие-то наши, ну не знаю, предметы быта, но это тоже заработок, мы тоже с такими не взаимодействуем. Если мы видим, что это не просто заработок, а здесь душа, если мы видим, что здесь это сбор воедино, концентрация тех, кто производит, и тех, кто реализует, вот тогда с таким мы еще можем взаимодействовать. Но таких, к сожалению, пока мало. Все хотят сделать бизнес, все хотят на этом очень серьезно подзаработать, но при этом самого главного нет. При этом я не вижу цели жизни. Продать просто свое – это не цель жизни. Одеть людей в нормальную одежду – это не цель жизни. Это необходимость, но это не цель. Что цель наша – поесть? Это маленькая промежуточная может быть цель, но это не цель жизни. Мы не живем для того, чтобы есть. Мы живем для того, чтобы наш организм был крепкий. Да, для этого надо есть, но при этом наш организм должен чему-то служить, выполнять какую-то задачу в жизни. Вопрос: вы какую цель преследуете? Вы что мыслите? Для чего вы это делаете? Просто набрать дополнительную сумму денег? Или все-таки у вас что-то есть? Вот если что-то у вас есть еще там, если у вас державность там где-то существует, приходите, будем разговаривать. Если вы просто очередной барыга, ну тогда смысла с вами говорить никакого я не вижу. И, пожалуй, даже к нам и обращаться тоже смысла нет. Это что касается одежды. Но уверен и знаю, что есть люди, которые, не думая о бизнесе, а поэтому себя не рекламируя, производит хорошие вещи, где покрой правильный, где нет вот этих швов, которые разрубают пространство, разрубают тело, разрубают телеса, где есть обережная вязь, не просто нанесенная с точки зрения модного приговора, что это красиво, что это а-ля рюс, а с точки зрения защиты, с точки зрения усиления, вот такие люди есть. Но они не дельцы. У них нет этой коммерческой жилки, поэтому они сидят по своим норкам и к нам не обращаются. Пришло время изменить, на мой взгляд, подход. Дельцы, пускай остаются дельцами, пускай они даже зарабатывают деньги, но мы с ними особо завязываться не собираемся. А вот тех, кого надо поддержать, кто правильно мыслит и кто правильно что-то делает, пожалуйста, мы будем поддерживать. Приходите, обращайтесь, будем мыслить, как это все сделать. Но сначала будет вам вопрос, для чего вы это делаете, с какой целью? Просто денег заработать или все-таки у вас какие-то мысли более высокого полета? Ну вот и очередная передачка наша подходит к концу. Мы эти слова говорим не для того, чтобы показать, какие мы умные, а другие наоборот. На самом деле это слова, чтобы каждый смог задуматься, посмотреть на свою жизнь под другим углом. И когда он увидит те моменты, где происходит на него скрытое воздействие, избегать такого воздействия, сначала делать свою жизнь лучше, а потом делать жизнь лучше и окружающему пространству. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что поднимаешь такие темы. А в очередной раз напоминаю, что Народное славянское радио потому и народное, что оно открыто для тем важных и полезных для народа. Оно народное, потому что поддерживает его народ. И благодаря этому мы существуем. Не ради денег трудимся, а пользы для кого? Для себя, для своей семьи, для своих родов, для своего общества, для державы. А держава – это все мы, это все наши народы братские, дружественные. Это все, кто живет по совести, кто понимает, что уничтожать природу нельзя, и кто помнит свое наследие и понимает, что это наследие – это единственный способ выживания, но выживание не в одиночку, как это придумал какой-то один из народов или кому это навязали, что вот всех надо уничтожить, а совместно, где каждому человеку будет дана возможность проявить самое лучшее свое качество, исходя из своего предназначения жизненного. Вот такая у нас цель. Давайте мы об этом будем говорить, давайте об этом будем помнить. Еще раз благодарю всех, кто нас поддерживает. Низкий поклон тебе, Михаил, низкий поклон всем вам. Мы были на ботике Василия Васильевича в виртуальном нашем кораблике. И поэтому мы с вами находились в программе «Давайте поговорим». И вас призываем разговаривать друг с другом, общаться друг с другом и нести самое светлое. Пишите нам свои вопросы, свои реплики. Будем создавать мир лучше. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Далеко море посылала нас страна.